Начать он решил с рыбок. Аквариум, освещенный длинными дневными трубками, стоял теперь в бывшей Дашкиной комнате. Башмаков с женой задумали переоборудовать ее в гостиную, о чем мечтали все годы обитания в этой квартире. Но пока купили только здоровенный электрокамин-бар с пластмассовыми, как бы тлеющими полежками, и два подержанных, но отлично сохранившихся велюровых кресла. Аквариум был огромный, 10-вёдерный, с большой шипастой океанской раковиной вместо банального грота и множеством разнообразных рыбок, от заурядных гуппи-волехвостов до очень редких существ, имевших совершенно прозрачные брюшки, так что можно было наблюдать всю последовательность рыбьего пищеварения. Этих страшилок 20-летию свадьбы подарила ему Катя, прежде относившаяся к аквариумным увлечениям мужа равнодушно и даже недоброжелательно. «Понимаешь?» — смеялась она. «Я хочу получше разобраться, каким именно образом путь к сердцу мужчины лежит через желудок». Катя и в самом деле в последние годы стала готовить лучше. Башмаков склонился над аквариумом, намереваясь выловить трех калихтовых сомиков, серых с зеленовато-золотистым отливом рыбок, неутомимо роющихся усиками в придонном иле. Конечно, интереснее взять с собой петушков, но их уж точно не довезешь. Они в аквариуме-то все норовят сдохнуть. К тому же Вета просила именно сомиков. Олег Трудович пытался возражать ей, мол, на Кипре тоже есть аквариумные рыбки, и тащить их из России глупо. «Нет, я хочу твоих сомиков», – потребовала она. «У них такие же грустные глаза, как у тебя, особенно у мальчика». Не надо было приводить Вету сюда. А главное, не надо было делать это на супружеском диване. Олег Трудович вооружился маленьким сачком и стал осторожно подводить его к замерзшему от нехорошего предчувствия сумцу. Главное не спугнуть, а то спрячется в самую чащу рогалисника или еще хуже в раковину, не достанешь. Вообще-то для размножения положено иметь в аквариуме одну самочку, она покрупнее, и двух самцов. Но Башмаков, будучи тогда еще неопытным рыбоводом, по ошибке на птичьем рынке купил наоборот – двух девочек и одного мальчика, которого и стал называть «сомцом». Олегу Трудовичу очень нравилось это придуманное им новое слово. Вдруг он сообразил, что еще не определился, куда поместить рыбок для перевозки. Отложив сачок, Башмаков отправился на кухню. И там, в глубине нижних шкафов, среди редко используемой посуды, нашел двухлитровый стеклянный бочонок с плотно приворачивающейся жестяной крышкой. Это было как раз то, что нужно. Оставалось только пробить в жести отверстие, чтобы рыбки не задохнулись. Сняв крышку, он понюхал банку. И ему почудился слабый запах черной икры. Хотя это было невероятно. Прошло 16 лет, и с тех пор в бочонке хранились разные крупы, даже специи. Вот и сейчас на дне лежало несколько рисинок, напоминающих муравьиные яйца. Просто удивительно, что с этой подлой стеклотарой ничего не случилось за столько лет. Сколько сервизов и любимых вас переколотили. Тут явно была какая-то мистика, ибо бочонок являлся вещью в определенном смысле исторической и сыграл в судьбе Олега Трудовича незабываемо гнусную роль. А случилось вот что. Башмакова, работавшего в ту пору в Краснопролетарском райкоме комсомола, командировали в Астрахань на всесоюзный семинар заведующих орготделами, обменяться опытом, покупаться в «Волге» и передохнуть. После прощального банкета каждому участнику семинара вручили по стеклянному бочонку с черной икрой. Все разъехались по домам, а Башмаков задержался, чтобы еще повыпивать и повспоминать свою артиллерийскую юность с армейским дружком, проживавшим, как на грех, именно в Астрахани. Олег не подозревал, а может, просто позабыл спьяну, что как раз в это самое время проводилась операция «Бредень» против обнаглевших браконьеров, которые вылавливали осетрих тысячами, выпарывали из них икру и бросали драгоценные останки гнить прямо на берегу. Однако на один единственный день, когда разъезжались заворги с двухлитровыми бочонками, по тихой местной договоренности операция «Бредень» была приостановлена.